Делай, как нам надо, или прощай. Как мне самому надо, это мои собственные проблемы, и если я хоть словом о них заикнусь, значит, я эгоист, а кроме меня эгоистов нет, все просто живут и добиваются своего. И Кира, всю свою жизнь, я, чтобы не обидеть... Меня почему-то вообще никто никогда не боялся обидеть, понимаете, Кира? В голове осталось лишь одно. Меня никто не любит. Меня только используют. Когда такое гвоздит, можно совершить очень страшные вещи. И я их совершил. Мне велели. Пришли и просто велели. И я совершил. Совершал много лет. Неужели она не поймет? С тоской и надеждой подумал он. Неужели ей не захочется хотя бы из чувства противоречия, хотя бы из жалости доказать мне, что со мной можно считаться, что мне можно подчиняться хотя бы отчасти? Ведь когда двое делаются вместе, они оба начинают отвечать друг за друга, правда? Правда, негромко и очень отрешенно проговорила Кира, глядя куда-то мимо, и снова ему показалось, будто соглашаясь с его словами, она думает совсем о другом человеке. «Как он хорошо сказал, — думала она, — отвечать друг за друга. Не просто любить друг друга или нуждаться в друг друге. В конце концов, любое одомашенное животное нуждается в своей кормушке и, как правило, любит того, кто сыплет туда еду. Сколько лет вместе, и вот вдруг выяснилось. Я не знаю, отвечает ли Антон за меня, а я за него. Даже этого не знаю. Так вот, почему-то получалось так, что я должен был отвечать, а за меня отвечать никто и не думал. И я от этого просто осатанел. Просто осатанел. И от себя, потому что ощущал себя проклятым. И потому еще, что ведь вдобавок я сам считал подлецом себя всякий раз, когда пытался не уступать. Ведь я, видя, что меня пусть и не любят, но хотят замуж, уже сознательно делал вид, будто этого не понимаю. И тот мизер, который мне давали, в ожидании. Я брал, а брать был не вправе, ведь я-то знал, что не дождутся. Ох, Кира, давайте немножко выпьем. Давайте, по-прежнему негромко и отрешенно согласилась она и подняла свой бокал. Давайте, Вадим, выпьем за то, чтобы ответственность никогда не была нам в тягость, а безответственность никогда не была нам в радость. «Какой тост!» — проговорил Кашинский с неподдельной дрожью в голосе. «Согласен всеми потрохами, Кира!» Они выпили. Помолчали. С нерешительным пониманием улыбаясь друг другу. Потом она сказала. «Наверное, есть еще третье. Это вот и следует вам искать. И не восхищенная раба, и не клуша в ожидании интересного положения, а просто человек, который хочет помочь». Он только руками всплеснул. «Да с какой это стати помочь? Экий гуманизм! Тот, кто якобы за так хочет помочь, просто обманывает тебя с какой-то совсем уж мерзкой целью, о которой и сказать-то тебе открыто не решается. Либо обманывает себя, а когда поймет, что себя обманывал, за эту самую помощь тебя же и возненавидит. Он вздохнул. «Какая же вы еще молодая, Кира, помочь! Видели вы эти бесконечные афиши с призывами? Господа, будьте благоразумны, не оказывайте никакой помощи незнакомым людям на улице, в транспорте или общественных зданиях. Не выполняйте ничьих просьб, не принимайте от посторонних помощи и по возможности не обращайтесь за помощью ни к кому, кроме официальных лиц. Нарушение этих правил может привести к непоправимым последствиям для вашего здоровья, благополучия и благосостояния. Жизнь, не общественное здание. Она еще хуже, Кира. Она покачала головой. Я знаю людей, которые стараются помогать совершенно бескорыстно, на свой страх и риск, не рассчитывая даже на простейшую благодарность. Тайком. Она, пригубив, помолчала. Он ждал. В меру своего разумения, конечно. Ну, не знаю. Познакомьтесь с такими людьми. Вряд ли это возможно. Вот видите, вы сами в них не уверены. Я в них уверена. Я в себе, Вадим, не уверена. Что-то я не то делаю. У него перехватило горло от нежности. Наверное, вам самой нужна помощь. Она помолчала, потом сказала тихонько. Наверное. It don't matter to me. Some time to be free, time to go out searching for yourself, hoping to find time to go to find. It don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause you're happy. Don't matter to me if your searching brings you